Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 49. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Послание к евреям, 11 глава, 2 стих. Текст показывает нам величайшую твердость веры патриарха, находящегося при смерти. О, если бы и на нашем одре смерти можно было восхищаться милостью Божией, выражающейся в нашей вере. У этого старого человека в возрасте 147 лет было еще многое, что могло бы удерживать его на этой земле. Последние 17 лет своей, в основном, очень беспокойной жизни он провел чрезвычайно спокойно и приятно. Нас на его месте устрашила бы одна только мысль об уходе из жизни. Но почтенный патриарх держит жезл в своей руке. Он готов идти и не ищет никакой отсрочки. Последние 17 лет старый человек провел прекрасно и в полном покое. Но чувственность не умерщвила его веру, а люкс не уничтожил его духовных взглядов. Его сердце все еще в шатрах, в которых он жил, будучи странником Божьим. И вы можете убедиться, что он абсолютно не прирос корнями к Египту. Самое важное для него – позаботиться о том, чтобы кости его не остались в Гесеме. Поручая похоронить его в Мамре, он призывал свое потомство не привязываться сильно к хорошей земле Гесем. Их наследие не на берегах Нила, а по другую сторону пустыни, в Ханаане, и они должны быть всегда готовы пойти туда. Благословение, произнесенное им над сыновьями Иосифа, было выражением твердой веры, которая отпускала настоящее и ухватывалась за будущее, отказывалась от временного и держалась за вечное, отказывалась от сокровищ Египта и крепко держалась за завет Божий.